Часть 1. Раздел 1.2. Институты как общественный договор. Институционалисты справедливо делают акцент на ключевой роли институтов – организации общественного взаимодействия, повышении доверия, снижении транзакционных издержек. Дуглас Норт пишет: «Институты уменьшают неопределенность, структурируя повседневную жизнь. Они организуют взаимоотношения между людьми. Так что, когда мы хотим поздороваться с друзьями на улице, поехать на автомобиле, купить апельсины, занять деньги, организовать свой бизнес и совершить любые другие действия, с которыми сталкиваемся в обычной жизни, мы знаем или можем легко научиться, как это сделать». Институты определяют и ограничивают набор альтернатив, которые имеются у каждого человека. Проблеме снижения транзакционных издержек в экономике, информационной асимметрии посвящены важнейшие исследования Джозеф Стиглиц, Джордж Акерлоф, Рональд Коус, Джеймс Мирлис и другие. Взаимное недоверие, отсутствие четких правил резко повышают издержки на совершение каждой сделки. Эти ситуации подробно рассмотрены в теории игр. При довольно невысоком уровне прибыли корпораций в крупных странах, около 5% от выручки, дополнительные издержки на каждую транзакцию в размере, например, 6% делают весь бизнес убыточным и бессмысленным. Между тем, реальные транзакционные издержки в развивающихся странах, включая коррупционный налог, неэффективность бюрократии и институтов, отсутствие информационной прозрачности и так далее могут повышать стоимость сделки в разы. Слабая защита прав собственности побуждает собственников выводить капитал в более надежные юрисдикции, а не инвестировать в своей стране. Как только развивающиеся страны создают условия для удержания капитала внутри страны, обеспечивают достаточную прибыль и гарантии прав собственности, эти страны демонстрируют экономический рост. Это можно сказать про современный Китай, Индию и большинство стран Юго-Восточной Азии. Посмотрим на эту роль институтов с позиции политической философии, а именно концепции общественного договора. Появление концепции общественного договора во второй половине 17 века связывают с именами английских философов Томаса Гоббса и затем Джона Лока. Общественный договор — это добровольное принятие обществом дисциплинарных рамок, подчинение правилам взаимодействия с целью остановить войну всех против всех, bellum omnium contra omnes. Государство выступает, так сказать, оператором общественного договора. Однако источником договора является коллективный запрос общества, а не насаждение со стороны верховной власти. В дальнейшей политической философии, в частности Жан-Жак Руссо, понятие общественного договора становится ключевым для обоснования гражданского общества, конституционных норм демократии и республиканизма. Войну всех против всех можно понимать буквально как значительное повседневное присутствие насилия, вооруженных банд, которые всегда появляются при ослаблении или исчезновении государства. Но также можно понимать и в переносном, более современном смысле, как крайний эгоизм, недальновидность, недоговороспособность субъектов. Это мы и наблюдаем особенно в слаборазвитых странах в виде колоссальной коррупции, рейдерских захватов собственности, неспособности решать инфраструктурные и долгосрочные задачи развития. Институты оформляют общественный договор в деталях, в конкретных областях. Институты собственности — это общественный договор по поводу прав собственности. Правила дорожного движения — это общественный договор по оптимизации взаимодействия водителей и пешеходов на дорогах. Институт семьи — это общественный договор о формате семьи и отношений между мужчинами, женщинами и детьми. Теория общественного договора по своей логике и сути очень похожа на объяснение институционалистами роли институтов как механизма повышения эффективности взаимодействия за счет снижения издержек и повышения доверия. Однако современные институционалисты воспринимают общественный договор, в общем-то, как данность. Он существует уже столько веков, что сейчас внимание сосредоточено в основном на снижении отдельных транзакционных издержек и повышении прозрачности информации. Это типичное когнитивное искажение нашего времени. Мы воспринимаем базовые институты цивилизации как данность, поскольку мы родились уже при них и знаем из истории, что эти институты и до нас существовали уже столетия. Как любой институт, старый общественный договор не всегда легко и автоматически адаптируется к переменам. А когда не происходит перезаключение общественного договора или он неадекватен времени, тогда и другие институты, построенные уже над базовым общественным договором, начинают давать необъяснимые в рамках самих этих институтов сбои. Дальше в этой книге я более подробно рассматриваю некоторые социальные и экономические перемены, проблематизирующие старый общественный договор на Западе. Развитые институты демократии и представительства, безусловно, способствуют мирному перезаключению общественного договора. Но это совершенно не означает, что такое перезаключение произойдет безболезненно и что оно вообще произойдет. Сама система представительства и демократии является надстройкой над однажды заключенным общественным договором. Вера в сакральную силу демократии — это то же самое когнитивное искажение, упомянутое выше, недооценка институциональных основ, созданных до нас. Демократия — это, так сказать, электронная панель управления над сложным механизмом, а не сам механизм. Современные изменения, требующие перезаключения общественного договора, касаются экономического уклада, роли и места целых социальных страт, пересмотра методов управления и ролей разных частей элит. Это по существу революционная ситуация, как говорил Ленин. Для институционализации нового уклада недостаточно волеизъявления народа и народных представителей, поскольку народ и его представители мыслят в рамках старых парадигм, а они неплодотворны для перезаключения общественного договора. Помимо волеизъявлений нужен также пересмотр управленческих и политических парадигм, а также и обеспечивающих их парадигм социально-экономических наук —